Глава 26. Удача. Разумеется, в такси я заснула. Когда водитель сумел растолкать меня, судя по его недовольному тону, у него получилось сильно не сразу. Я, спотыкаясь, дошла до подъезда и поднялась на этаж. Но сон как рукой сняло, когда я вставила ключ в замок. Дверь была не заперта. Пытаясь унять сердцебиение, я толкнула дверь шире и вошла в прихожую, сжимая ключ. Не весть какое оружие, но вместе с гипсом другой руки кое-что. Я включила свет. Осмотрелась. Прислушалась. Не было похоже, чтобы в квартире кто-то был. Я все же прошла по всем помещениям. Благо, у меня их всего три. Санузел, кухня и комната. Никого. В комнате так и стоит раскрытая коробка, в которой кое-как валяется мамина сумка. Я выдохнула. Она на месте. Неужели Лика в приступе злости забыла или решила забыть закрыть дверь? Я достала телефон, чтобы написать подруге, и обнаружила дюжину пропущенных вызовов. Кто это мог быть? Пижон? А вдруг Юсупов? Нет, наверное, Пижон. Чего я мучаюсь? Надо просто спросить. Я отправила СМС. Ответ пришел тотчас же. Тот, кто волнуется. Точно не Пижон. Уж кто бы не стал волноваться, так это он. Ему до лампочки. Написала ответ и пошла на кухню за пакетом, чтобы замотать руку. Снова прожужжал телефон. Это змей Юсупов, точно. Гад паршивый. Я настрочила ответ и уже хотела начать заматывать руку, как этот номер начал звонить. «Тем лучше. Сейчас я этому потаскуну старому все скажу». Я ответила на звонок и уже хотела выдать грозную тираду, но в трубке послышался громкий треск, визг шин, сигнал клаксона, звук битого стекла и скрежет металла. А потом стон и что-то нечленораздельное. Но этот голос... Голос Пижона... «Он попал в аварию!» Я начала кричать в трубку, пытаясь привлечь хоть чье-то внимание. Не помню, сколько я визжала. Своих соседей точно перебудила. Вдруг в трубке в отдалении послышался чей-то голос. Я стала кричать громче, и вот, судя по треску, кто-то взял в руки телефон. «Алло!» Раздалось в трубке. «Что с ним? Что с Денисом?» Мой голос срывался на хрипоту. «Парень в отключке, мы вызвали скорую». «Бердяев! Его надо отвезти к Бердяеву!» Я пыталась орать, но голос не слушался. «Какому еще Бердяеву? Скорая приедет скоро». «Запишите мой номер, позвоните мне, скажите, куда его повезут». Догадавшись, прохрипела я и продиктовала собеседнику свой номер телефона. Закончив разговор, я начала набирать номер Вики. «Да, на улице субботняя ночь». Но плевать. Она точно сможет организовать все как надо. «Марсель?» Вика явно спит. «Что случилось? Что-то важное?» «Вика, Денис попал в аварию». «Где вы? Адрес, состояние? Скорую вызвали?» Вика почти проснулась. Я рассказала ей, что мы давно не вместе, и каким образом я узнала о несчастном случае. «Хорошо». Голос Вики был спокоен. Кажется, она знает, что нужно делать. «Лишь только узнаешь адрес, тут же мне звони. Я пока подниму Бердяева». Я села на кровать и положила перед собой телефон. «Как это страшно! А что вдруг, если Пижон? Он, конечно, тоже тот еще. Хотя почему тот еще? Что он мне сделал? Да он до отвращения циничен!» Готов изображать отношения с первой встречной, просто потому, что это выгодно. Вращается в кругу этих напыщенных богачей. Но он... Есть в нем что-то, что, похоже, он сам от себя пытается скрыть. То, как он общался с Вадимом. Без всякого цинизма, надменности или даже заискивания. Сын его бизнес-интереса все-таки. Нет, он все делал просто, будто на равных. А потом, как он отшил Марину? Да, он, конечно, не послал ее прямо. На это у него кишка тонка. Но все же он за меня заступился. Не такой уж он и плохой. Правда, как он пялился на меня, когда увидел голый, Неужели нельзя было отвернуться или просто сразу выйти за дверь? Мои мысли прервал телефонный звонок. «Алло!» Я схватила трубку. Звонил мужчина с места аварии. Он передал трубку врачу бригады. Меня попросили продиктовать данные пижона и сказали, в какую больницу его повезут. «Я могу как-то лично связаться с вами?» «Зачем-то?» – спросила я. Врач не согласился дать мне свой номер, но сказал, что второй участник ДТП поедет в их же карете. Ему тоже нужен осмотр. Я перезвонила Вике и доложила все, что знала. «Срочно скинь мне номер этого мужика и выезжай в больницу. Там встречаемся. С собой паспорт!» Проинструктировала Вика и завершила вызов. Я сделала все, как она сказала, и через 10 минут, показавшихся вечностью, сидела в такси. Мы уже подъезжали к больнице, когда снова зазвонил телефон. Вика. «Да!» – почти крикнула я. «Неужели она сейчас скажет, что ехать уже некому?» «Меняй адрес на больницу Бердяева. Дэн там. До встречи!» Связь снова оборвалась. Я кое-как нашла в интернете адрес клиники, куда возил меня пижон, и изменила маршрут. «Почему они повезли его к Бердяеву? Совсем плохо?» Как Вика смогла уговорить скорую? Но главное, пижон вроде как жив. Я смотрела, как мимо проносятся дома с потухшими окнами. Мы ехали быстро, но казалось, кто-то специально замедляет скорость происходящего. Я была будто погружена в песок. И все вокруг очень хотело двигаться быстрее, но просто не могло. Наконец мы приехали. Я выскочила из машины и бросилась в клинику. На входе меня взял под руку охранник и куда-то повел. У дверей одной из палат чьи-то руки накинули мне на плечи халат, и я вошла. Пижон лежал, увешанный какими-то трубками. Рядом с ним стояла штанга с капельницей, и громко тикал монитор. На кровати сидела Вика. Я робко подошла ближе. «Рыжая, опять ты? У тебя все в порядке?» Раздался слабый голос пижона. От удивления я чуть не вскрикнула. «Он может говорить?» Он не умирает. Но самое невероятное, ему интересно, все ли у меня в порядке. Я взглянула на Вику. Та тоже смотрела на шефа практически квадратными глазами. Потом перевела взгляд на меня и сказала, будто оправдываясь. У Дэна сотрясение и перелом на правой руке. Мои глаза скользнули по кровати. И я увидела гипс почти точь-в-точь, как у меня, только на правой руке. «У меня все хорошо». Пробубнила я. «Ты понимаешь, что так не делают?» Мне показалось, пижон попытался сесть, но Вика предупреждающе положила руку ему на живот. «Как?» Не совсем поняла я. «Среди ночи не убегают без предупреждения». «Ах ты об этом!» Наконец дошло до меня, за что он пытается меня отчитать. «Тогда знай, что изначально не делают другого». Не заманивают обманом девушек в логово маньяков-извращенцев. Вика с осуждением, смешанным с удивлением, посмотрела на меня. Мол, что бы там ни случилось, он все-таки на больничной койке. «В общем, рада, что ты живой. Я пошла». Сказала я и хотела уже выйти из палаты, но столкнулась нос к носу с Бердяевым. «О, Марсель! Рад видеть вас!» Широко улыбнулся главврач. «Денис решил повторить почти в точности ваш перелом и обзавелся гипсом на правой руке. Но он не мог бы поставить знак «равно» в вашем с ним поединке, поэтому решил еще добавить сотрясение мозга. Так что за него не волнуйтесь, у него все будет хорошо. А вы, как я смотрю, перевязки не делали. Пойдемте со мной, раз уж встретились». С этими словами Бердяев увел меня в перевязочную. «С ним все будет в порядке?» Спросила я Бердяева, рассматривающего мою руку. «Все срастается отлично. Я доволен», — сказал он, осматривая мою руку. «Да, Дэн легко отделался. Сотрясение и перелом пары пальцев в такой аварии — это, считай, в рубашке родился. У машины весь правый бок в смятку. Выглядит она так, что следующий ее пункт назначения — свалка». «Он расстроится, наверное». Мне искренне стало жаль пижона. Я вспомнила, с какой любовью и гордостью он рассказывал про свою машину. «Я думаю, он очень рад, что жив. И второй участник ДТП тоже. У него вообще даже царапин нет. Мы его говорили остаться у нас до утра, хотя он сильно упирался. А как так получилось, что Дениса сюда привезли? Благодаря вам, Марсель. Бердяев улыбнулся. Вы смогли завладеть нужным контактом, а дальше уж было дело за мной. Вы молодец, что позвонили Вике и смогли достать номер телефона второго пострадавшего. Ой, я тут ни при чем, честно призналась я. Это все случайно вышло. Бердяев закончил делать мне перевязку, рассказал, когда мне нужно приезжать в клинику на следующий, и я вышла в коридор. На меня навалилась жуткая усталость. Я готова была лечь спать на первой попавшейся кушетке. «Марсель!» Вика догоняла меня в коридоре. Я только сейчас заметила, что она совершенно без косметики и без каблуков. Кеды под брючным костюмом делали ее походку легкой, как у пташки. «Марсель!» – повторила Вика. «Ты не обижайся на Дэна. Он, по-моему, не в себе. Это потому, что он интересуется, как у меня дела?» Я бы рассмеялась, если бы остались силы. «И поэтому тоже». Вика измученно улыбнулась. «Он просто на тебя наезжать начал. Хотя, как я поняла, за дело. Ты чего от Юсуповых в ночь одна без предупреждения умчалась? Мне надо было поделиться хоть с кем-то, и я вывалила Вике все, что произошло со мной за минувший день. Даже про Лику. И про Артема. И про Юсупова. Про все. И потом разрыдалась». Вика стояла, сморщив лоб, и под конец обняла меня, прошептав. «Да, досталось тебе. Можно я попрошу тебя?» Вика посмотрела мне в глаза. «Если у тебя какая-то хрень в рамках вашего договора с Дэном происходит, можешь мне сразу звонить? Ты вообще представляешь, сколько всего можно было бы избежать, если бы ты мне позвонила? Во-первых, платье. Это вообще абсурд. Я бы тебе другое прислала. Либо свое, либо в магазине заказала, не выходя из дома. И вопрос решен. Потом. Вся эта хрень с Юсуповым. Ну, во-первых, тут ты меня прости, но это было предугадываемо». «Что было предугадываемо?» – перебила я. «То, что он будет к тебе клеиться». Вика была удивлена, что приходится объяснять подобные вещи. «Юсупов славится толпой любовниц. Марина об этом знает, но особо не переживает. А вот в тебе, скорее всего, увидела соперницу. Марина – тетка умная. За километр чувствует опасность своему положению. И опасная. Несколько лет назад, насколько мне известно, у Юсупова завелась постоянная любовница, что, конечно, Марину напрягло. Девчонка закончила уголовным преследованием и теперь живет в другой стране. Видимо, Марина тебя не просто так не взлюбила. Ты теперь Юсупова отшила, а он к такому не привык. Добиваться будет 100%. Тем более, как ты говоришь, он понял, что у вас с Дэном особо ничего нет. То есть, даже их мужскую солидарность нарушать не надо. Хотя ею Юсупов и так руководствуется редко. Он думал взять тебя нахрапом, как обычно. Слушай, у меня и правда на пару секунд перед глазами все закружилось. Мне так стыдно за это!» Прошептала я. «Не бери в голову», — ответила Вика. «Ты, по-моему, первая, кто его отшил за последние лет 10. И уж точно первая, кто его почти с лестницы спустил. Так что не переживай. Другой вопрос, чем это теперь все обернется? Дэн не успел тебе рассказать, но мне уже сказал. На следующих выходных Юсупов снова ждет вас в гости». «Ну уж нет!» – воскликнула я. «Я к этому гаду больше не пойду!» «Марсель, у вас договор!» «Договор на что? Что я буду заманивать старого дядьку, чтобы пижон заработал кучу денег?» – вскричала я. «Какой пижон?» – не поняла Вика. «Ну, Денис», – замялась я. «Я его пижоном называю». Вика захохотала. Широко открыв рот и запрокинув голову, Вика дала волю заливистому и такому заразительному смеху, что я сама не смогла сдержать улыбки. «Это гениально!» – продолжала хохотать Вика. «Никогда не слышала, чтобы его так называли. А подходит-то как?» Отсмеявшись, Вика продолжила. «Дэн знает о поползновениях в твой адрес от Юсупова. Он мне сказал. В твоем договоре написано, что ты играешь роль его спутницы. Его, Дэна, не Юсупова. И логично, что если ты спутница Дэна, ни о каком Юсупове речи не идет. Ты сама подумай, какой это урон репутации Дэна может принести, если в этих кругах узнают, что спутница Нечаева предпочла ему Юсупова. В словах Вики был резон. Но я была настолько уставшей, что думать о Пижоне, Юсупове и о всей этой своре не хотелось вообще. Мы попрощались с Викой, и я поехала домой спать.